Глава пятая. Каким образом вы намеревались установить контакт с Францией? Осман Загари молча курил. После головокружительной гонки перспектива долгих часов пути немного его успокоила. В нескольких километрах от северного Хартума шоссе незаметно перешло в проселочную дорогу с многочисленными выбоинами и рытвинами, местами напоминающую стиральную доску. Пикап существенно умерил свой бег. Не стоило в пустынной местности рисковать амортизатором или, не дай бог, сломать ось. Шофер положил свои узловатые руки на руль, как обычно поступают на больших перегонах, расслабляясь в преддверии долгого этапа. Мне представили французского агента, доктора Равено, из Всемирной организации здравоохранения. Он находился в Судане, якобы по служебным делам, но это, разумеется, было всего лишь прикрытие. Кто вам его представил? Осман Загари заупрямился. Надолго умолк, но в конце концов решил, что сам заинтересован в том, чтобы прояснить дело. Он как бы с сожалением ответил. Одна молодая особа, с которой у меня... Должен вам сказать, что я возглавлял армейскую службу информации, а мисс Мейсон, американская журналистка, собирала материал об арабских странах, их отношениях с Израилем. Ну и, конечно, совершенно случайно. У нее под рукой оказался французский агент. Нет, дело в том, объясняя положение в стране, я прочел ей лекцию по этнографии, а затем объяснил различия между арабами и мусульманами, и, наконец, я поделился с ней своими политическими взглядами. Можно поинтересоваться? Прежде всего, я сказал ей, что положение, сложившееся внутри страны, просто невыносимо. Власти безжалостно угнетают неарабское население. Далее, что правительство втянуло нас в опасную авантюру, вступив в лагерь воюющих арабских стран. Наша отсталость должна была толкнуть нас не на тропу войны, а совсем на другой путь, тем более, что мы не являемся близкими соседями Израиля. И, кроме того, военная интеграция означает объединенное командование и, следовательно, подчинение Египту. Я не желал этого терпеть. Наср мечтает вновь создать с Суданом Объединенную Арабскую Республику, иначе говоря, попросту поглотить нашу страну, чего ему не удалось бы добиться в отношении Сирии. — Понимаю, — согласился Фредерик. — По-моему, все довольно логично. Но меня удивляет, что вы, офицер суданской армии, могли говорить об этом с иностранкой. Я говорил с ней как простой капитан и гражданин, чтобы... Она поняла, что ислам не представляет собой политически монолитного движения, что у каждого колокола свой звон. Ваш зять, генерал Мурат, естественно, разделял эти взгляды, конечно. Как определенная часть суданского правящего класса, в некотором смысле это была наша политическая платформа. Поскольку вы уже подумывали о том, чтобы взять власть в свои руки, это был проект, еще не получивший своего оформления. В нашем распоряжении не было необходимых средств. Мы не располагали должной поддержкой. Только конкретная заинтересованность могла привлечь на нашу сторону правящий класс. Он сказал все это без малейшей тени цинизма, как нечто совершенно естественное, само собой разумеющееся. Но все изменилось после бесед с мисс... Как же ее? Мейсон. Хорн Мейсон. Она не скрывала, что моя позиция приводит ее в восторг. Что и она за независимость народов, за борьбу против угнетателей. Она сказала, что знакома с человеком, посвятившим свою жизнь этой борьбе. На следующий день как раз должен был приехать доктор Равино. Вот именно, как раз, — подчеркнул Фредерик. Не смогли бы вы описать этого доктора Равино? Мужчина лет 45. Так мне, во всяком случае, кажется. Довольно высокого роста, костистое лицо, густые брови. Глубоко посаженные глаза, почти голый заостренный череп с венчиком редких волос. «Это мне ни о чем не говорит», — прошептал Фредерик. «И что же он вам ни с того ни с сего заявил, что является французским агентом и готов помочь сбросить правительство?» «Нет, все было гораздо тоньше. настолько деликатно, что мне показалось совершенно естественным. Мы несколько раз беседовали. Равино держал возвышенные речи, излагал взгляды настоящего гуманиста, ну, вы понимаете. Он весьма сожалел, что великие державы и не подозревают о существовании подобных тенденций. Короче, не сразу, но я все-таки представил его своему зятю. Доктор сказал ему, что в Париже воодушевлены существованием новой исламской, но не арабской силы, голос, который прозвучит без излишней страсти и более сговорчиво в пороховой бочке Ближнего Востока. Словом, — подвел итог Фредерик, — была достигнута договоренность о принципах смены режима в Судане. Пикап набрал оптимальную скорость. Он подпрыгивал на проселочной дороге, а Лемуан пытался рассчитать скорость движения. Он взглянул на спидометр, затем на фосфорицирующий циферблат своих часов. Получалось 50-60 километров в час, что, несмотря на поразительное мастерство водителя, не спасало от бешеной тряски. Время от времени более сильный толчок вынуждал пассажиров цепляться за первое, что попадалось под руку. В кузове пикапа три телохранителя нашли лучшие решения. Они улеглись на мешки, всем телом амортизируя удары. — Сколько от Хартума до Эфиопии? — спросил Фредерик. — До пограничного городка Кассала километров 360, — ответил обеспокоенный Загари. — Если так пойдет дальше, осталось не меньше 6 часов пути. Уже недалеко до полуночи. Мы доберемся до места не раньше 5 утра, а в июне в это время уже светло, как днем. До Кассала не будет других населенных пунктов. Один-единственный, если его можно так назвать, Суфия Эдаришаб, источник и бензоколонка на пересечении с дорогой, ведущей на юго-восток. Разумеется, мы там не будем останавливаться. Фредерик воздержался от комментариев. Взошла луна. Было так ясно, что шофер позволил себе ехать с подфарниками. Насколько хватало глаз, простиралась пустыня, гигантский океан песка и камня. Никаких признаков погони, словно никто и не подумал об этом после их побега из Хартума. Все объяснялось состоянием дороги. Военные машины не могли ехать по ней быстрее пикапа. И к тому же, наверняка между столицей и Кассала всю ночь шли радиопереговоры. Лемуан попытался отогнать от себя беспокойство. Сейчас у него было более важное дело. «Итак», — повторил он, — «была достигнута договоренность о смене режима. Но чем же вам могла помочь Франция?» «Дело в том, что мой зять и его друзья представляли собой всего лишь небольшую боевую группу в среде крайне пассивного населения. Впрочем, мы наблюдаем подобную ситуацию во всех восточных странах. Речь шла не о революции в западном смысле слова, а о захвате власти. А для этого необходимо было склонить на свою сторону армию, именно, хотя бы войска, размещенные в столице. Не менее важно было заручиться поддержкой ударных подразделений, в числе которых бригада генерала Салах-ад-Дин Мурада. И, полагаю, далеко не все офицеры намеревались принять участие в заговоре во имя красивых идеалов. Лицо соседа напряглось. Вне всякого сомнения, Фредерик затронул больное место. Следующий вопрос он задал совершенно бесстрастным тоном. «Меня интересует, какую помощь вы ожидали получить от Франции?» «Нам обещали», — сказал слегка смущенный капитан Загари, — «долговременную экономическую помощь, и мы получали надежного союзника в лице одной из 4 великих держав в краткосрочном плане». «Вы хотите сказать непосредственно?» «Да, непосредственно. Франция должна была предоставить средства, которые помогли бы нам убедить тех, в чьей поддержке мы нуждались на внутриполитической арене». Лемуан немного занервничал. «Знаете ли, — сказал он довольно резко, — мы на Западе дикие люди. Нам недоступна ваша изощренность. Уж не хотите ли вы сказать, что мы обещали предоставить вам финансовые средства для подкупа части офицерского корпуса? Да, но речь шла не только об офицерах, а и о гражданских лицах. Вздохнул с сожалением Загори, словно его собеседник невольно рассеял очарование беседы двух просвещенных людей. В качестве вознаграждения их ожидало продвижение по службе и премии. Цинично закончил Фредерик. И этот добрячок Равино сумел убедить вас, что Франция примет участие в подобной комбинации? Что она располагает фондами, предназначенными для оплаты преданных режимов? Решительно он был поражен наивностью, возможно, и объяснимой неопытностью молодого человека, но просто непостижимой в отношении умудренного генерала. — О, — робко заикнулся капитан, — ведь в самом деле были сделаны солидные взносы. Фредерик Лемуан испытал шок, словно получил удар в солнечное сплетение. — Так вы говорите, — произнес он, совершенно сбитый с толку, — что Равино вам заплатил? — Разумеется, были сделаны вклады на различные имена в банках Бейрута, Цюриха, Лондона, в строгом соответствии с правилами. — Невероятно, — прошептал Фредерик. — А этот Равино предоставил вам верительные грамоты? — Само собой, разумеется, они были фальшивыми. — Знаете ли, — простодушно заметил капитан Загори, — в подобных делах трудно рассчитывать, что партнер заверит свои обязательства на бланке с грифом президента республики. Приходится верить на слово, и лучший залог доброй воли. — Понимаю. — Банковские квитанции. — сказал француз, гнев которого достиг опасного предела. — Я полагаю, что вы, в свою очередь, тоже взяли на себя определенные обязательства. — Конечно. — Мой зять и доктор Равино подписали секретный протокол. Наша страна взяла на себя обязательство сделать во Франции крупные заказы на вооружение и самолеты, предоставить ей режим наибольшего благоприятствования в торговле, призвать на помощь в проведении индустриализации. В свою очередь, Франция обязалась оказать нам серьезную экономическую поддержку. Лемуан не мог прийти в себя. Его спутник перечислил положение договора с ноткой надежды в голосе, словно так или иначе можно было исправить положение. Он поторопился разубедить его в этом. Это самое невероятное дело, о каком мне приходилось слышать за 20-летнюю карьеру, — сказал он. — Великолепная ловушка, в которую вы устремились по доброй воле с закрытыми глазами, а вместе с вами в нее угодили и мы, сами того не подозревая. В наступившем молчании француз пытался осознать механизм необычного заговора. Его вдохновители хотели дискредитировать Францию в глазах Судана и всего арабского мира. Совершенно очевидно, что гипотеза Норбера де Сен-Орлеса и посла де Лобеля подтвердилась. Доктор Равино не останавливался ни перед чем для достижения своей цели. Пошел даже на серьезные финансовые затраты, поскольку заинтересованной стране были предоставлены доказательства вкладов. Такую роскошь могла позволить себе только сильная группировка, стремящаяся распространить влияние на Ближнем Востоке. Все это было весьма серьезно. Но некоторые вопросы оставались открытыми. Ну, скажем, что бы произошло, если бы путч увенчался успехом? На этот вопрос есть только один ответ. Такая возможность исключена. Держава, оплачивавшая услуги Салах-ад-Дин Мурада и его приспешников, конечно, если цель действительно заключалась только в дискредитации Франции, должна была обо всем информировать суданское правительство. Впрочем, возможно, в этом и кроется объяснение умеренной строгости мер безопасности после провала путча. Вставал еще один вопрос. Могли ли здравомыслящие люди, организовавшие эту операцию в духе Макиавелли, надеяться, что Франция все пустит на самотек, никак не реагируя? Безусловно, нет. французское правительство заявит о своей доброй воле, будет изобличать самозваных агентов. Но зло уже свершилось. Дыма без огня не бывает. Кстати, старая французская пословица имеет арабский эквивалент. На ум Лемуану пришла еще одна пословица. «Самый глухой тот, кто не желает слышать». А ведь поздним утром, 2 июня, генерал-президент так торопился публично обвинить Францию, что даже предварительно не вызвал посла, чтобы потребовать от него объяснений. Возникал вопрос о том, в какой мере он позволил собой манипулировать.